Она принадлежала к тому разряду человекообразных, лицевой угол которых не очень отличен от лицевого угла австралийцев и готентотов. Это был орангутанг. Орангутангам не свойственны ни кровожадность бабуина, ни легкомыслие макаки, ни нечистоплотность сагуина, ни непоседливость маго, ни дурные наклонности павиана. У представителей этого семейства человекообразных наблюдаешь черты, свидетельствующие чуть ли не о человеческом разуме. Ручные орангутанги умело прислуживают за столом, убирают комнаты, приводят в порядок одежду, чистят обувь, ловко управляются с ножом, ложкой, вилкой и даже пьют вино под стать двуногим слугам и не в обезьяньей шкуре. Известно, что орангутанг служил Бюффону как преданный и усердный слуга. Связанный орангутанг, лежавший в зале гранитного дворца, был просто великаном, 6 футов ростом. Сложение у него было пропорциональное, грудь широкая, голова средней величины, лицевой угол равен был 60 градусам, череп был круглый, нос крупный, тело покрыто мягкой лоснящейся шерстью. Словом, ты был превосходный представитель человекообразных обезьян. Глаза у него были поменьше человеческих, взгляд живой, умный, белые зубы сверкали из-под усов, а небольшая вьющаяся бородка была каштанового цвета. «Просто красавчик», — сказал Пенкроф. «Знали бы мы его язык, побеседовали бы с ним». «Так это правда, хозяин? Он будет нам служить?» «Да, Наб», — улыбаясь, ответил инженер. «Только не ревнуй!» «Надеюсь, он будет превосходным слугой», — заметил Герберт. «Очевидно, он еще молод, и воспитать его будет нетрудно. Нам не придется прибегать к силе или вырывать у него клыки, как это делается в таких случаях. Он, наверное, привяжется к хозяевам, если они будут добры к нему». «Конечно! Мы будем к нему добры», — ответил Пенкроф, забывший, как он сердился на шутников. И, приблизившись к орангутангу, спросил: «Ну, как дела, приятель?» Орангутанг в ответ тихонько заворчал, не обнаруживая особенно плохого расположения духа. «Так значит, хотим войти в семью поселенцев?» — спросил моряк. «И станем служить мистеру Сайрусу Смиту, так что ли?» Послышалось одобрительное ворчание. «И вместо жалования хватит с нас и пищи?» В третий раз послышалось довольное ворчание. «Речь у него немного однообразна», — заметил Гедеон Спилет. «И хорошо», — возразил Пенкроф. «Чем меньше говорит слуга, тем лучше. И, кроме того, без жалования. Слышите, приятель? Для начала жалования вам не назначаем, зато в дальнейшем будете получать вдвойне, если вами будут довольны». Так появился на острове еще один поселенец, который впоследствии оказал всем множество услуг. Прозвали его по просьбе моряка и в память об обезьяне, которую он знавал когда-то, Юпитером, а сокращенно Юпом. Вот каким образом дядюшка Юп без особых церемоний поселился в гранитном дворце. Глава 7. Работы, которые не терпят отлагательства, мост через реку Благодарения, плато Кругозора превратится в остров, подъемный мост, сбор зерна, ручей, мостики, птичий двор, голубятня, онагры, упряжка, поездка в порт воздушного шара. Итак, поселенцам острова Линкольна удалось вновь завладеть своим жилищем, не прибегая к заброшенному водостоку и не превращаясь снова в каменщиков. И в самом деле им посчастливилось, ибо в тот миг, когда они уже собрались приступить к работам, стаю обезьян охватил внезапный и необъяснимый ужас, который выгнал их из гранитного дворца. Быть может, животные почуяли, что им грозит нападение с другой стороны. Только так и можно было истолковать их стремительное бегство. конце дня поселенцы перенесли трупы обезьян в лес и зарыли. Затем они привели в порядок жилище. Непрошенные гости все перевернули вверх дном, но почти ничего не поломали. На прожег плиту и приготовил из запасов, хранившихся в кладовой, вкусный обед, которому все отдали должное.